Затем еще. По всему свету разнеслась удивительная новость. Русские бомбят Берлин. Так и было. Фашистские армии приближались к Москве и Ленинграду. Гитлеровцы готовились отметить скорую и окончательную победу. Они утверждали, что русская авиация полностью уничтожена. И вдруг эта уничтоженная авиация почти каждую ночь сбрасывает бомбы на фашистский город, пугая врагов и радуя друзей советской страны. Немцы предприняли много усилий, чтобы не допустить бомбардировщиков к своей столице. Опасность поджидала советских летчиков повсюду, в берлинском небе, над морем, даже на своем аэродроме, к которому иногда прорывались вражеские самолеты. Флотские авиаторы несли потери, но вновь и вновь отправлялись в далекие рейды. Налеты на Берлин продолжались до 5 сентября, до той поры, когда пришлось оставить Таллин и базу на Эзеле. Эффект был велик, особенно психологически. Может быть, впервые тогда в Германии люди начали задумываться, куда же ведет их Гитлер со своими сообщниками. Не наступит ли расплата за все то, что совершает фашист? Восьмого августа, день первого налета на вражескую столицу, запомнился мне еще двумя разновеликими, но существенными событиями. Ставка Верховного командования была преобразована в Ставку Верховного главнокомандования с некоторыми изменениями ее структуры. А Верховным главнокомандующим отныне стал Иосиф Виссарионович Сталин, назначенный на этот пост Президиумом Верховного Совета СССР и сосредоточивший в своих руках все бразды власти. Окончательно сложился высший военный орган, не претерпевавший потом существенных изменений до полного разгрома фашистской Германии. В тот же день Сталину был доложен проект приказа военно-инженерного управления о немедленном развертывании строительства оборонительного рубежа и специальных заграждений внешнего пояса обороны Москвы. Увы, возникла такая необходимость. Я предварительно познакомился и с проектом приказа, и с приложенной к нему картой. Начиная от Тарасовки, рубеж проходил по линии Хлебникова, Черкизова, Нахабино, Павловская Слобода, река Истра, Знаменская, Барки, Верхушково, Плещеево, Красная Пахра, Сергеевка, Домодедово. Такие знакомые, дорогие места. Даже дрогнуло сердце. Здесь когда-то совершали мы полевую поездку под руководством Алексея Алексеевича Брусилова. Здесь, на Истре, провели мы жаркий летний день с Иосифом Виссарионовичем и его женой, смею сказать, счастливый памятный день с купанием, с шашлыком у костра. В Знаменском вообще каждый бугорок нам известен. А теперь там, по глубокому лесистому оврагу, протянется рубеж. Дача Молотова останется по ту сторону фронта, а дача Сталина и мой домик по эту, ближе к Москве. Надо хоть Качину гору-то, любимое место мое и Иосифа Виссарионовича, не разрыть, уберечь. Я передвинул на карте линию несколько западнее. К Успенскому, выделив противотанковый ров, начинавшийся от реки. Иосиф Виссарионович, сравнивая потом мой вариант с проектом военно-инженерного управления, сразу и без слов понял меня, внес поправку. Дело есть дело. Надо смотреть вперед, готовиться не только к худшему, но и к самому худшему. Я понимал это, и все же знакомство с проектом внешнего оборонительного пояса Москвы вызвало очень неприятное ощущение, оставила горький осадок.